Что же делать? За стеной послышалась возня. Сол поднял автомат, тем же манером выбил дверь, обвел взглядом лица сидящих в комнате. Черт его знает, как он выглядит, этот тип. Лучше не рисковать. Одной длинной очередью Сол скосил всех. На всякий случай решил опять заменить магазин автомата, но потом сообразил, что патронов там достаточно. Оставалась последняя дверь. Сол уже вошел во вкус. Ему понравилось открывать двери ногами, и он также поступил с третьей. За огромным старинным канцелярским столом сидел знакомый Солу демон-садист в костюме тройки. «Молодец, Сол!» — похвалил он. «Моя школа, хороший ученик. Ты видишь, это же совсем не трудно». «Сволочь!» — сказал Сол. «Что ты сделал с Джулией? Она теперь не хочет говорить со мной». «Не сердись, не сердись». Демон нажал какую-то кнопку на столе. «Ты опять не прав. Теперь тебе уже не нужна Джулия. Теперь у тебя будет сколько угодно женщин, каких только пожелаешь». Открылась потайная дверь в стене. Двое знакомых Солу, усатых бандитов, втолкнули в комнату девушку, красивую брюнетку с пышным бюстом, стали срывать с нее одежду. Сол сжал зубы и выпустил в демона короткую очередь. Пули со звоном отскочили, как от металлической статуи. Демон захохотал. Его смех эхом отразился от стенок и, подобно ему, обрушился на Сола. Жестом, подобным жесту Ха, когда тот метал молнии, демон направил на Сола палец. Поток космического холода обрушился на Сола. Жизнь в теле начала замирать, и неожиданно Сол почувствовал огромное облегчение. Наконец-то он умрет, и весь этот кошмар прекратится. Умрет вместе с ним. Сознание угасло. Сол проснулся, за окном ревел мотор тяжелого грузовика, но что еще хуже, от неприкрытого окна страшно дуло, в носу засвербило. Вот он, космический холод сновидения. Сол вскочил и прикрыл окно, лег опять. Сердце колотилось, буквально пыталось выскочить из грудной клетки. Ну и сны. Сколько народу он перебил. И принцип действий какой страшный. Убивать для надежности, на всякий случай. Далеко же он ушел. Спать не хотелось. Грузовик на улице грохотал. Где-то рядом распахнулось окно, и на шофера посыпались обвинения в том, что его мать не отличалась благопристойным поведением. Шофер ответил. Неожиданно Сол пожалел, что у него нет хотя бы старшего брата. Почему именно старшего брата? С ним можно посоветоваться. У Сола были только две младшие сестры, близнецы. Одна в Израиле, вторая во Франции. Но разве они советчицы? Эх, кому бы все рассказать, все-все, без утайки, а потом спросить, что же это такое, что происходит? Появилась оригинальная идея. Он, Сол, будет сам себе старшим братом, проницательным, умным. Без рассказа можно обойтись. Будем считать, что Сол старший уже все выслушал. Пусть теперь посмотрит на события взглядом постороннего, обдумает. «Ну, что ты понял, братец?» «По мелочам что-то понял, но получить цельную картину не удается. А что за мелочи?» «Начнем сначала с убийства блондинки. Перед нами классическая схема вербовки, основанная на шантаже. Кого-то фотографируют со шлюхой в постели, а потом заставляет плясать под свою дудку. Ты нужен был на роль убийцы. Для тебя использовали более сильные средства. Убили женщину, подкинули, сообщили в полицию.